Сэр Уилсон Сеймор давал показания, как он делал все, если уж делал не просто хорошо, но превосходно. Сам куда более видный деятель, нежели королевский судья, он, однако, держался с наиболее уместной здесь долей скромности, и хотя все глазели на него, будто на премьер-министра, либо на архиепископа Кентерберийского, он вел себя как частное лицо, только вот имя у него было громкое. К тому же говорил он на редкость ясно и понятно, как говорил во всех комиссиях, в которых он заседал. Он шел в театр навестить мисс Роум, встретил у нее капитана Катлера, к ним ненадолго присоединился обвиняемый, который потом вернулся в свою уборную. Кроме того, к ним присоединился католический священник, назвавшийся Брауном. Потом мисс Роум вышла из своей уборной в проулок, чтобы показать капитану Катлеру, где находится цветочный магазин. Он должен был купить ей еще цветов. Сам же свидетель оставался в комнате и перемолвился несколькими словами со священником. Затем он отчетливо услышал, как покойная, отослав капитана Катлера, повернулась и, смеясь, побежала в другой конец проулка, куда выходит уборная обвиняемого. Из праздного любопытства к столь стремительным движениям своих друзей свидетель тоже отправился в тот конец проулка и посмотрел в сторону двери обвиняемого. Увидел ли он что-нибудь в проулке? Да, увидел. Сэр Уолтер Каудрей позволил себе внушительную паузу, а свидетель стоял, опустив глаза, и, несмотря на присущее ему самообладание, казался бледнее обычного. Наконец, обвинитель спросил совсем негромко голосом и сочувственным, и бросающим в дрожь: «Вы видели это отчетливо?» Как ни был сэр Уилсон Сеймор взволнован, его великолепный мозг работал безупречно. Что касается очертаний, весьма отчетливо. Все же остальное нет, совсем нет. Проулок такой длинный, что на светлом фоне противоположного выхода всякий, кто стоит посередине, кажется просто черным силуэтом. Свидетель, только что твердый, смотревший в лицо обвинителя, вновь опустил глаза и прибавил: «Это я заметил еще прежде, когда в проулке впервые появился капитан Катлер». Опять наступило короткое молчание, судья подался вперед и что-то записал. «Итак», — настойчиво продолжал сэр Уолтер, — «что же это был за силуэт? Не был ли он похож, скажем, на фигуру убитой?» «Ни в коей мере», — спокойно ответил Сеймор. «Каков же он был?» «Он был похож на высокого мужчину». Сидящие в зале суда уставились кто на ручку кресла, кто на зонтик, кто на книгу, кто на башмаки, одним словом, кто куда. Казалось, они поставили себе целью не глядеть на обвиняемого, но все ощущали его присутствие на скамье подсудимых, и всем он казался великаном. Огромный рост Бруно сразу бросался в глаза. Но стоило глаза отвести, и он словно бы становился с каждым мгновением все огромней. Каудрей, мрачно торжественный, расправил свою черную шелковую мантию и белые шелковистые бакенбарды и сел. Сэр Уилсон ответил еще на несколько вопросов касательно кое-каких подробностей, известных и другим свидетелям, и уже покидал место свидетеля, но тут вскочил защитник и остановил его. «Я задержу вас всего на минуту», — сказал мистер Батлер. С виду он казался деревенщиной, брови рыжие, лицо какое-то сонное. «Не скажете ли вы его чести, откуда вы знаете, что это был мужчина?» По лицу Сеймора скользнула тень утонченной улыбки. «Прошу прощения, дело решило столь вульгарная подробность, как брюки», — сказал он. «Когда я увидел просвет меж длинных ног, я в конце концов понял, что это мужчина». Сонные глаза Батлера вдруг раскрылись. Это было подобно беззвучному взрыву. «В конце концов», — медленно повторил он, — «значит, поначалу вы все-таки думали, что это женщина». Впервые Сеймору изменило спокойствие. «Это вряд ли имеет отношение к делу. Но если его честь пожелает, чтобы я сказал о своем впечатлении, я, разумеется, скажу», — ответил он. Этот силуэт был не то чтобы женский, но словно бы и не мужской, какие-то не те изгибы, и у него было что-то вроде длинных волос. «Благодарю вас», — сказал королевский адвокат Батлер и неожиданно сел, как будто услышал именно то, что хотел. Капитан Катлер в качестве свидетеля владел собой куда хуже и внушал куда меньше доверия, чем сэр Уилсон. Но его показания о том, что происходило в начале, полностью совпадали с показаниями Сеймора. Капитан рассказал, как Бруно ушел к себе, а его самого послали за ландышами. Как, возвращаясь в проулок, он увидел, что там кто-то есть, и заподозрил Сеймора, и, наконец, о схватке с Бруно. Но он не умел выразительно описать черную фигуру, которую видел и он, и Сеймор. На вопрос о том, каков же был загадочный силуэт, он ответил, что он не знаток по части искусства. И в ответе прорвалась, пожалуй, чересчур откровенная насмешка над Сеймором. На вопрос, мужчина то был или женщина, он ответил, что больше всего это походило на зверя, и в ответе его была откровенная злоба на обвиняемого. Но при этом он был явно вне себя от горя и непритворного гнева, и Каудрей не задерживал его, не заставил подтверждать и без того ясные факты. Защитник тоже, как и в случае с Сеймором, не стал затягивать перекрестный допрос, хотя казалось, такая уж у него была манера, что он отнюдь не спешит. «Вы пристранно выразились», — сказал он, сонно глядя на Катлера. «Что вы имели в виду, когда говорили, что тот неизвестный больше походил не на женщину и не на мужчину, а на зверя?» Катлер, казалось, всерьез разволновался. «Наверное, я зря так сказал», — отвечал он. «Но у этого скота могучие сгорбленные плечи, как у шимпанзе, а на голове щетина торчком, как у свиньи». Мистер Батлер прервал на полуслове эту странно раздраженную речь. «Свинья тут ни при чем. А скажите лучше, может, это было похоже на волосы женщины?» «Женщины!» — воскликнул капитан. «Да ничуть не похоже!» «Предыдущий свидетель сказал «похоже», — быстро подхватил защитник, беззастенчиво сбросив маску сонного тугодума. «А в очертаниях фигуры были женственные изгибы. На что нам тут красноречиво намекали? Нет? Никаких женственных изгибов? Если я вас правильно понял, фигура была скорее плотная и коренастая. Может, он шел, пригнувшись», — осипшим голосом едва слышно произнес капитан. «А может и нет», — сказал мистер Батлер и сел так же внезапно, как и в первый раз. Третьим свидетелем, которого вызвал сэр Уолтер Каудрей, был маленький католический священник, по сравнению с остальными уж такой маленький, что голова его еле виднелась над барьером, и казалось, будто перекрестному допросу подвергают малого ребенка. Но на беду сэр Уолтер отчего-то вообразил, виной тому, возможно, была вера, которой придерживалась его семья, будто отец Браун на стороне обвиняемого. Ведь обвиняемый нечестивец, чужак, да к тому же в нем есть негритянская кровь. И он резко обрывал отца Брауна всякий раз, как этот заносчивый посланец Папы Римского пытался что-то объяснить. Велел ему отвечать только «да» и «нет», и излагать одни лишь факты безо всякого иезуитства. Когда отец Браун в простоте душевной стал объяснять, кто, по его мнению, был человек в проулке, обвинитель заявил, что не желает слушать его домыслы. «В проулке видели темный силуэт. И вы говорите, вы тоже видели темный силуэт. Так каков же он был?» Отец Браун мигнул, словно получил выговор, но он давно и хорошо знал, что значит послушание. «Силуэт был низенький и плотный», — сказал он, «но по обе стороны головы или на макушке были два острых черных возвышения, вроде как рога и... Ха, понятно, дьявол рогатый!» С веселым торжеством воскликнул Каудрей и сел. «Сам дьявол пожаловал, чтобы пожрать протестантов». «Нет», — бесстрастно возразил священник. «Я знаю, кто это был». Всех присутствующих охватило необъяснимое, но явственное предчувствие чего-то чудовищного. Они уже забыли о подсудимом и помнили только о том, кого видели в проулке. А тот в проулке, описанный тремя толковыми и уважаемыми очевидцами, словно вышел из страшного сна. Один увидал в нем женщину, другой — зверя, а третий — дьявола. Судья смотрел на отца Брауна хладнокровным пронизывающим взглядом. «Вы пристранный свидетель», — сказал он. «Но есть в вас что-то, вынуждающее меня поверить, что вы стараетесь говорить правду. Так кто же был тот человек, которого вы видели в проулке?» «Это был я», — отвечал отец Браун. В необычной тишине королевский адвокат Батлер вскочил и совершенно спокойно сказал: «Ваша честь, позвольте допросить свидетеля». И тут же выстрелил в Брауна вопросом, который словно бы не шел к делу. «Вы уже слышали, здесь говорилось о кинжале. Эксперты считают, что преступление совершено с помощью короткого клинка. Вам это известно?» «Короткий клинок», — подтвердил Браун и кивнул с мрачной важностью, точно филин. «Но очень длинная рукоятка». Еще прежде, чем зал полностью отказался от мысли, что священник своими глазами видел, как сам же вонзает в жертву короткий клинок с длинной рукоятью, отчего убийство казалось еще чудовищней, он поспешил объясниться. «Я хочу сказать, короткие клинки бывают не только у кинжалов. У копья тоже короткий клинок. И копье поражает точно так же, как кинжал, если оно из этих причудливых театральных копий. Вот таким копьем бедняга Паркинсон и убил свою жену. Как раз в тот день, когда она послала за мной, чтобы я уладил их семейные неурядицы. А я пришел слишком поздно. Да простит меня Господь». Но, умирая, он раскаялся. Раскаяние и повлекло за собой смерть. Он не вынес того, что совершил. Всем в зале казалось, что маленький священник, который стоял на свидетельском месте и нес совершенную околесицу, просто сошел с ума. Но судья по-прежнему смотрел на него в упор с живейшим интересом, а защитник невозмутимо задавал вопрос. если Паркинсон убил ее этим театральным копьем, он должен был бросить его с расстояния в 4 ярда, — сказал Батлер. «Как же тогда вы объясните следы борьбы, разорванное на плече платье?» Защитник невольно стал обращаться к свидетелю как к эксперту, но никто этого уже не замечал. Платье несчастной женщины было порвано потому, что его защемило створкой, когда она пробегала мимо, — сказал свидетель. Она пыталась высвободить платье, и тут Паркинсон вышел из комнаты обвиняемого и нанес ей удар. «Створкой?» — удивленно переспросил обвинитель. «Это была створка двери, замаскированной зеркалом», — объяснил отец Браун. «Когда я был в уборной мисс Роум, я заметил, что некоторые из зеркал, очевидно, служат потайными дверьми и выходят в проулок». Снова наступила долгая, неправдоподобно глубокая тишина, и на этот раз ее нарушил судья. «Значит, вы действительно полагаете, что когда смотрели в проулок, вы видели там самого себя, в зеркале?» «Да, милорд, именно это я и пытался объяснить», — ответил Браун. «Но меня спросили, каков был силуэт, а на наших шляпах углы похожи на рога. Вот я и...» Судья подался вперед, его стариковские глаза заблестели еще ярче, и он сказал особенно отчетливо: «Вы в самом деле полагаете, что когда сэр Уилсон Сеймор видел нечто несуразное, как бешево с изгибами, женскими волосами и в брюках, он видел сэра Уилсона Сеймора?» «Да, милорд», — отвечал отец Браун. «И вы полагаете, что когда капитан Катлер видел сгорбленного шимпанзе со свиной щетиной на голове, он просто видел самого себя?» «Да, милорд». Судья, очень довольный, откинулся на спинку кресла, и трудно было понять, чего больше в его лице — насмешки или восхищение. «А не скажете ли вы, почему вы сумели узнать себя в зеркале, тогда как два столь выдающихся человека этого не сумели?» — спросил он. Отец Браун заморгал еще растерянней, чем прежде. «Право, не знаю, милорд», — с запинкой пробормотал он. «Разве только потому, что я не так часто гляжусь в зеркало».